Глава 17. Приходила я в себя медленно. Звучащий где-то рядом разговор раздражал и отдавался пронзительной болью в голове. Глаза не открывались, а осмотреться было сложно. Кажется, мне их завязали, что-то влажное давило на веки, не позволяя им подняться. Обратившись к другим своим чувствам, я достаточно быстро определила, что лежу на чем-то мягком. Затхлый запах подвала отсутствовал, а тело, кроме головной боли и разбитости, не сигнализирует о серьезных нарушениях или травмах. В целом мне было тепло и вполне комфортно. Я, если можно так сказать, ощущала даже некоторое спокойствие и безопасность. Странно. «Зря ты упорствуешь, Эдгар». Прислушавшись к разговору, я с удивлением узнала голос лекаря. «Давай я заберу ее в больницу. Как поправится, пусть идет на все четыре стороны». «Нет», — перебил его незнакомый приятный баритон. «Она останется здесь. Только подумать, до какой душевной чёрствости я дошел в своем затворничестве. На моих глазах, прямо у моей калитки, ублюдок пытался похитить и изнасиловать ребенка. А я стоял и смотрел. Ты просто сейчас не понимаешь, кого решил впустить в дом. С нажимом попенял Аркар. Ты видишь милую детскую внешность, но под ней скрывается самая настоящая тварь пограничья. Я не удивлюсь, если это был ее хитроумный план. Она собиралась расправиться с Горбдорой. И вот, посмотри, у нее получилось. Мой совет — выстави ее за дверь, как только она откроет глаза. Ты сейчас говоришь просто ужасающие вещи. Она еще совсем малышка, как так можно? Возмутился собеседник. Сегодня ко мне целый день идут люди и справляются о ее здоровье. Марвена и Брук Торн, Дира Рази, Гренула и даже Джонатан Эйткин, которого все здесь называют ворчливый Джо. Ты видел его, Аркар? Как он изменился? И все эти люди искренне беспокоятся о девочке, радеют о ее судьбе. Но лишь ты говоришь мне, чтобы я ее выгнал. «Они глупцы», — цыкнул лекарь. «Не видят, какое она чудовище. Уже весь город у нее в когтях, и даже я. Поэтому я и хочу предостеречь тебя от опасности. Гони ее. «Да прекрати нести ты чушь. Куда она пойдет? «Она живет в таверне». «Ты не понимаешь. Марвена Торн принесла ее нехитрые пожитки, сказав, что все номера занял отряд мастеров и воинов из клана ее супруга, и попросила приютить малышку на несколько дней, пока они не расселятся по отремонтированным домам. Орки женщины детей не обижают, это не в их природе, но лично я с Марвеной согласен. Нечего делать девочке в придорожной таверне, в которой всегда полно разных головорезов». «Тогда пусть идет в приют», — вспылил лекарь. «Не понимаешь ты. Мне жаль всех тех, кто вздумает ей перейти дорогу. Поверь, тут впору головорезом от нее бежать, сверкая пятками. Я говорю, но ты не веришь или не хочешь слышать. Усвар у нее в стальных когтях. Да что там усвар? Это чудовище потянуло уже щупальце в Гудзор. И угадай, кого уже держит за горло нежными ручками? Эдмонда Пруору. Не смей произносить имя этого подлеца в моем доме», — рыкнул мужчина. «Я оставлю, как и обещал, малышку на несколько дней. И все же я прошу, переселим ее в больницу, пусть поживет немного там, а после возвращается в таверну или куда ей будет угодно. Эдгар, а что у тебя с лицом? Что за выражение? О, боги, ты что? Ты решил удочерить ее? Идиот, не вздумай! Она же тебя сожрет первым! Мне кажется, это знак. Моя Мелисса. Не находишь, что девочка похожа на нее? У нас могли быть дети, но не случилось. Я чувствую. Все не просто так, все связано. Мелисса пытается сказать мне из-за грани что-то. Мне кажется, что, сделав это, я поступлю верно». «Нет, ты все же сумасшедший! Эдгар, Мелисса давно мертва и упокоилась. Я соболезную твоей потере, но это не повод видеть ее отражение там, где его нет. Тем более в такой опасной особе. Или ты...» «О, боги! Нет!» Лекарь так глухо взвыл, что я почти внутренним взором увидела, как он в безысходности закрыл ладонями лицо. «Мой друг — конченый дебил!» «Прекрати». «Да, сделал. И что такого? Я много думал, Конечно, возможно, я поспешил, не узнав, согласна ли она. Но девочка может отказаться, и тогда опека в тот же миг расторгнется. Ты знаешь, отчего-то я уверен, она согласится. И это будет начало твоего конца. Поэтому хочу сказать одно. На похороны твои я не приду, так и знай. Раздался скрип, как будто лекарь встал с кресла или дивана. Пойду я, поздно уже. Как жаль, что я опоздал. Надо было раньше открыть на нее глаза, но ты попал под чары сразу, как и все остальные в этом городе. Ты склонен к преувеличению и сгущаешь краски. Все не так. Она просто ребенок. Успокойся. Выпиши себе что-нибудь от нервов и попей. Не поверишь. Уже. Горько усмехнулся Аркар. Не помогает. Как посмотрю на нее и представлю, что нам всем грозит. Мороз по коже. Ты часом не заболел? Послышались шаги. Мужчины покинули помещение, и разговор стих. Я пошевелилась, чувствуя, что от долгого лежания у меня затекло тело. Но я намеренно все это время старалась не шевелиться, полностью сосредоточившись на подслушивании, и теперь каждое движение доставляло неприятные ощущения. То, что давило мне на глаза, соскользнуло и смачно шлепнулось на пол. Я приподняла веки и осторожно огляделась. Вполне милая комната с симпатичным убранством. На стенах слегка поблекшие и потемневшие от времени обои, пара картин. Я лежала на диване, заботливо укрытая пледом, а напротив уютно пылал камин, даря благословенное и почти забытое за 4 дня тепло. По сторонам от камина чернели окна. Судя по всему, на улице царила глубокая ночь. Совсем близко к дивану стояла табуретка, на которой высились пузырьки зелья и графин с водой. Тут же была миска со льдом. А то, что шлепнулось с меня на пол, оказалось компрессом. Я поднесла запястье с именной печатью к лицу и рассмотрела метку. Опекун Эдгар Пассеро вплелось в нее медной вязью по контуру. Значит, вот как. Маг взял надо мной опеку. Вернее, как я поняла, окончательное решение за мной. А Марвена? Что за новости? Почему она притащила сюда мои пожитки? Неужели наш договор аннулирован? Но сил, чтобы бежать и выяснять все немедленно, у меня не было. К тому же ночь. И что стало с тем наемником в итоге? Еще про Горбузу лекарь что-то говорил. Мысли ворочались все медленнее. Я не заметила, как уснула. Утром я пробудилась, чувствуя себя вполне здоровой и отдохнувшей. Но без ответа на вопрос, согласиться или отказаться от опекунства. С одной стороны, это одним махом решало все мои проблемы. С другой, это было нечестно по отношению к самому Эдгару. Он видел в чертах моего лица погибшую жену, и согласие бы значило, что я бессовестно воспользовалась его скорбью. Нет, так нельзя. Я так не могу. Поднявшись, я обнаружила, что спала одетой, поэтому платье оказалось нещадно измятым. Я подергала ткань в попытке разгладить ее, но это помогло мало. Только когда одно из кресел заскрипело, я обнаружила, что в гостиной не одна. Маг встал, потирая пальцами сонные глаза. «Эвелин, проснулась? Как чувствуешь себя?» Сиплый голос подсказал, что мужчине не удалось нормально выспаться. «Я что, заняла его диван?» Но прямо напротив выхода из комнаты я видела лестницу, ведущую на 2-й этаж. Да и количество окон, когда мы разглядывали этот дом с Браном и Ми, явно указывало на то, что здесь имеются и другие комнаты. Или он волновался обо мне? «Прошу, не беспокойся», — уговаривал маг, расценив мое молчание по-своему. «Мне очень жаль, что так произошло. Понимаю, это может выглядеть так, будто я тебя атаковал, но на самом деле я целился в того мерзавца, который пытался прикрыться тобой как щитом. Я не думал, что отдача от магической атаки так на тебе отразится». «Ясно. Значит, он бил в наемника, когда увидел метки странника на моем платье, и понял, что тот лжет. Шары взорвались, и меня вырубило точно так же, как я нейтрализовала артефакты перед этим. Эдгар меня защищал и заботился целый день, если вспомнить их с лекарем беседу. «Я не боюсь вас. Благодарю за помощь. Можно я пойду?» — проговорила с напускной сухостью, пытаясь отсрочить разговор об опеке. «Потому что в первую очередь мне нужно объясниться с Марвеной и узнать, что такое стряслось, из-за чего она выставила меня за дверь». «Ну, куда? Еще очень рано», — растерялся маг от моего холодного тона и посмотрел куда-то в сторону. Я проследила направление и увидела притулившийся к стене старенький саквояж, который дала мне сестра Мерле. Значит, это правда. Позвольте оставить его у вас на некоторое время. Я разрешу некоторые вопросы и позже вернусь за ним. Эвелин, я... Начал было он, но я перебила, не желая даже шанса дать ему заговорить на тему опекунства. «Простите, дир пассеро, мне правда нужно срочно идти. Извините». Развернулась и пошагала к выходу. Открыв дверь, поёжилась от порыва холодного воздуха. Как в доме оказывается тепло. Где же шаль? Быстрый взгляд на вешалку у входа требуемого не обнаружил, а сзади приближались шаги мага, что вынудило меня взять себя в руки, сделать вид, что мне совсем-совсем не холодно, и торопливо зашагать к калитке. Идя по улице к таверне, я чувствовала затылком озадаченный взгляд Эдгара, застывшего на пороге дома. Когда улочка позволила скрыться с его глаз, я обхватила себя руками, дрожа как осиновый лист, и сорвалась на рысь, желая быстрее добраться до тепла. Однако у хромого пса я вновь притормозила, услышав доносившиеся с заднего двора странные звуки, будто что-то металлическое с лязгом, звоном и скрежетом ударялось друг о друга. Любопытство пересилило, и я прокралась туда, обогнув здание снаружи. Встала у низенькой калитки, да так и замерла с открытым ртом. Там, обнаженные до пояса, на мечах разминались 4 орка. Горы мышц бугрились под серо-зеленой кожей, торсы щеголяли фактурой и кубиками на животах. Несмотря на внушительную массу, движения отличались хищной плавностью и завораживали взгляд. От такого впечатляющего зрелища я забыла не только дышать, я даже дрожать от холода перестала. Какие горячие виды! Первую минуту просто эстетически наслаждалась, а вторую позволила Наполеоше пофантазировать, будто это бойцы моего войска тренируются. Вот сейчас они меня увидят, и сразу все как один преклонят колено и грохнут кулаками себя по груди, с трепетом дружно выдохнув: «Моя королева!» Вай, аж слюнки от таких картинок потекли. «Ребята, гля! Эй, красавица!» Неожиданно заметил меня один из орков, заставив досадливо поморщиться. Накаркала. Но за что он моментально получил от партнера по спаррингу плашмя мечом по голове. «Глаза разуй, она совсем еще ребенок. «Да я не про то!» Взялся оправдываться орк, потирая ушибленное темя. «Странница, говорю ж, нам повезет. Идти к порталам лучше прямо сегодня». Орки оставили упражнение и таращились теперь всем скопом на меня. «Остынь! Без запаса зелий и артефактов! С Рейгран лучше не соваться!» — проворчал третий и пробасил мне. «Эй, девочка, ты потерялась? Чего раздетая? Не холодно тебе?» Вместо ответа я театрально фыркнула, гордо вздернула нос и молча удалилась. «Ух ты ж, с характером! Я тащусь!» Донеслось чьё-то восхищённое мне в спину. И Марвена, и Брук, и даже Тирла обнаружились в зале. Если супруги привычно разглядывали за стойкой треклятую газетенку, то Тирла пчелкой металась из кухни в зал и обратно, обслуживая посетителей, которых наличествовало необычно много. Все были орки. Они дружно перестали жевать и уставились на меня, стоило моей скромной персоне появиться. Даже как-то неуютно стало под столь пристальными взглядами. «Очень доброе утро!» Не смогла я сдержаться от ядовитого шипения, когда подошла к стойке. «Очухалась?» — ехидно хмыкнула Марвена, внезапно хватая меня за запястье и разглядывая его. «Прекрасно! Так я и думала! А ты теперь уж не щелкай клювом, соглашайся! Пассер же какой-никакой аристократ!» «Так ты специально?» — поразилась я ее цинизму и понизила голос до свистящего шепота. «Да ты хоть знаешь, что он видит во мне свою погибшую супругу? Считает мое появление каким-то знаком. Марвена, так нельзя с людьми!» И выдернула руку. «Не будь дурой! Такой шанс выпадает 1 на 1 000 000!» Наклонившись ко мне через стойку, тоже понизила голос она. «Это низко!» — презрительно процедила ей. Она оторопела, выпрямилась и смерила меня настороженным прищуром. «Так, знаешь что, правильная? Выход вон там!» — мотнула она головой в сторону двери. «Не заплутаешь!» «А наши договоренности?» — пораженно вскрикнула я, чувствуя, как от обиды к горлу подступает удушающий слезный комок. «Разорваны!» — пренебрежительно передернула плечами женщина. «Нечего ребенку делать в таверне, а помощница у меня уже есть». Она явно подразумевала Тирлу. «Что ж, ясно», — цыкнула я, развернулась на каблуках и с гордой прямой спиной пошла в указанном направлении. «Дорогая, ты чего? Что на тебя нашло?» — донеслось до моих ушей удивленное бормотание Бруга. «Ничего-ничего. Она потом мне еще за это спасибо скажет», — воскликнула Марвена. Холодный воздух ударил в лицо, остужая разгоряченные щеки. Я прикрыла глаза и вдохнула его полной грудью, пытаясь успокоиться. «Не скажу», — почти сорвалось с моих губ. «Но в данной ситуации это было бы пустым сотрясанием воздуха. Она уперлась в желании причинить нам с магом добро. Именно что причинить». «Что ж, одна оборвавшаяся ниточка не значит, что жизнь рухнула. У меня еще имеется Грен Ула и Дира Рази. Вполне возможно, мне удастся договориться с ними на комнату, да хотя бы чердак, в обмен на услуги. Он же любит Шарлотку, не так ли? На том и сыграю». Я решительно направилась к книжному магазинчику. Старичок обнаружился в его недрах, что-то мурлыкающий себе под нос. Кажется, кто-то весьма неплохо с Дирой Рази провел время в Гудзоре. При моем появлении он просиял и засуетился. «Эвелин, как себя чувствуешь? Чаю?» И как-то подозрительно сбивчиво добавил, бросив через плечо. «Хочешь поделиться хорошими новостями?» В этот момент воцарилась такая напряженная атмосфера, что даже книги перестали шептаться на полках, будто вместе с хозяином ждали ответа. «Да я бы не сказала», — протянула я, оглядываясь по сторонам и присматриваясь к старику, надеясь выяснить, в чем загвоздка. «Дир Грен Ула, тут такое дело...» «Хочу побеседовать с вами по поводу наших договоренностей об уборке». «Ой, не волнуйся, дорогая», — нервно хихикнул старичок. «Теперь этим займется Тирла. Такая милая девушка, представляешь?» «Ах, Тирла!» — только и смогла выдохнуть я, глядя, как он насыпает заварку в чайник. «Понимаю, да». «Я подумал, что раз уж все так удачно у тебя сложилось, то лучше дать шанс подзаработать ей, бедняжке». Пожал плечами, наливая в заварник кипяток. «А ты же теперь можешь расплатиться монетами за книги». Я в ответ молчала, и Грен Ула развернулся ко мне. Весь его сияющий вид поблек и стёк, когда он наткнулся взглядом на мое окаменевшее лицо. «Или нет? Эвелин, ты же...» — проговорил было он, но я порывисто вскочила и махнула ладонью, обрывая диалог. «Пожалуй, мне пора. Я чай не буду, благодарю». И прежде чем он ответил, вылетел из магазинчика на улицу, пытаясь унять сердцебиение. «Вот как! И снова Тирла!» «Нет, дело было даже не в ней. Я понимаю, горожане сами предложили ей работу, потому что они все в курсе желания магу удочерить меня и... сговорились?» Отойдя от магазина на приличное расстояние, я прочертила пальцами загогулину на именной метке, вызывая договор. Он появился. Правда, на нем размашистой красной надписью наискосок значилось «Контракт расторгнут». И лист, вспыхнув напоследок, осыпался трухой. «Точно! Сговорились!» При его заполнении я видела мелкую надпись в конце, что его можно будет аннулировать в одностороннем порядке. Но эту лазейку я оставляла для себя, а воспользовалась ею Дира Рази. Палка всегда о двух концах. Меня трясло. И теперь не от холода. Мой разум видел рушащиеся связи одну за другой и неукротимо впадал в панику. Что делать-то, идти к мэру? Просить мне выделить жилье? Полагаю, при таких обстоятельствах это теперь бессмысленно. Да и платить чем? Я прошагала мимо домика Диры Рази. Она занималась в саду, а увидев меня, приветливо замахала рукой. «Эвелин!» Вместо ответа я подняла руку с клеймом и демонстративно начертила знак вызова контракта. Он, само собой, уже не материализовался. Я вопросительно развела ладони в стороны. «Как так?» Старушка изменилась в лице и растерянно пробормотала. «Я объясню». Но я остановила ее жестом, показав, что не желаю слушать скулёж про «тебе так будет лучше», да и вообще разговаривать сейчас не настроена. «Как мне будет лучше, я всегда решаю сама». Не оглядываясь, пошла дальше. Куда? Сама не знала. Ноги принесли меня на тот холм, где я впервые встретилась с ребятами. Я сердито плюхнулась на землю, сорвала травинку и принялась жевать, раздумывая, как теперь быть. Только теперь тишину города нарушали звуки пил, молотков, зычные разговоры и хохот орков-мастеров. Город оживал, но мне в нем места больше не было. Знакомо лишь темнел приют на горе, застыв с надменной трагичностью, будто ехидно намекая, что от него я никуда не денусь. Нужно было уходить с Браном и Ми, промелькнуло в сознании, и я замерла, будто обухом по голове огретая. А ведь верно. Расслабилась в таверне на несколько дней и не разглядела, что лучше покинуть город вместе с ними. Я вновь слишком доверилась людям. Мне показалось, что жизнь налаживается, и я упустила плывущую в руки удачу, променяв ее на холодную койку и тарелку с похлебкой. Женька, Милка, Марвена, Рази и Грен Ула — все они одним миром мазаны. Только если у первых оправданием удара в спину была неземная любовь, то эти товарищи прикрылись благими намерениями. Но ими, как известно, на дорога в ад устелена. Они даже не удосужились поинтересоваться, надо ли мне такое счастье. Хочу ли я? Просто поставили меня в безвыходное положение, вынуждая принять свое решение. Фактически, или оно, или приют. Да, я помню, что обязана прожить в Усваре год. Но что мне будет за неподчинение? Покинуть я его могла свободно, это подтверждал мой выход к шахтам и на перрон под артефактом, а значит, нет никакой невидимой стены, способной удержать меня здесь. Предположим, меня поймают. Хотя я больше уверена, что меня даже искать никто не станет. В приют-то я не заходила. Но все же предположим. И что? Что сделают? Отправят в какую-нибудь тюрьму для несовершеннолетних? А чем местное пристанище для обездоленных детишек лучше? Отсутствием решеток на окнах. В целом, я не сомневаюсь, что там все то же самое. А если в какой-нибудь сиротский дом, тогда и того проще. Пф, снова убегу. Беснующаяся горечь внутри успокоилась, ее сменила мрачная решимость. Так и поступлю. Возможно, мне даже удастся повстречаться с Браном и Ми. Я сама же рекомендовала им двигаться в Доклиою. Мне тоже затеряться там будет проще. Но следовало не бежать прямо сейчас, сломя голову, а все хорошенько обдумать. Во-первых, стоило разжиться одеждой. Выпрошу у мага во временное пользование старые вещи. О, так можно и под мальчишку закосить. К тому же, если взять в прокат, то на вещах не будут проступать метки странника. Я стану похожего на обычного неуклюжего подростка-сорванца. А как только разживусь монетами, пришлю Эдгару за одежду плату почтой. Или что у них тут для отправки переводов. Во-вторых, еда. Нужно запастись на первое время хоть несколькими кусками хлеба, чтобы не сходить с ума от голода. Прекрасно. Аж дышать легче стало. На душе даже немного разъяснилось, если можно так назвать разливающуюся внутри тьму. Мрак тоже может приносить спокойствие. Хотели увидеть чудовище? Получите и распишитесь. Я направилась обратно к домику мага. Путь проходил мимо мэрии, поэтому не удивилась, столкнувшись с мэром и лекарем. Подходя ближе, натянула на лицо улыбку, очень надеясь, что она не похожа на оскал. «Эвелин, как чувствуешь себя?» — поприветствовал меня Джо, а если точнее, Джонатан. «Вашими молитвами благодарю», — растянула губы шире. «А как вы? Помощь в мэрии нужна?» Мужчины напряглись, чуя фальшь, но не понимали, в чем дело. «Нет пока», — смещался под моим холодным взглядом мэр, и его глаза заметались. «Тирла вполне справляется. К тому же губернатор обещал прислать помощника, представь!» «Тоже в сговоре. Агась?» «Трунь!» — лопнула еще одна ниточка. «Похоже, мы с Усваром друг другу больше ничего не должны». Мэр заливался соловьём, но я его не слушала. Мой взгляд прилип к лекарю, напряженно застывшему передо мной точно кролик перед удавом. «А, кстати, Аргард, миньон ты мой прекрасный. Как говорил? Я друг вам, Эвелин. Самый-самый преданный. А сам? Какие гадости нес про меня магу. Но ничего, ответишь еще за это. Раз пошла такая песня, интересно, насколько ты готов раскошелиться, чтобы я избавила твоего друга, да и весь Усвар от своего присутствия». Я скользнула по нему оценивающим взглядом и хмыкнула. «Готовь, мой друг, кошель». Лекарь вздрогнул. «Эвелин, что с тобой? «Какая-то ты...» — пробормотал мэр, заметив мой злодейский настрой. Все прекрасно». Тут же одарила я его ослепительной улыбкой. «Я слушала вас. Помощник, Тирла, губернатор. Чудесно. Я рада». Но все же не смогла сдержаться, и каждое слово, капавшее с моих губ, пропитывалось змеиным ядом. Лекарь побледнел, как будто я вынесла смертельный приговор каждому, кого назвала. «Дир Мурдок, а вы нашли дом под больницу?» Обратилась к нему, невинно захлопав глазками, мол, говори, сволочь такая, где тебя искать? Он понял, чего я от него добиваюсь, и покорно объяснил, как найти и дом, и новую лекарскую, и сник так, что Джонатан напрягся. «Бывает, по вечерам в боку что-то колет», — объяснила мэру. «И утром иногда», — вновь улыбнулась лекарю, мол, жди, дружок, приду. Мэр забеспокоился. «Зачем же ждать? Аргард, надо осмотреть Эвелин». Тот цыкнул в сторону, но так, как будто нехотя соглашаясь. «Я поняла, действительно, чего тянуть. Сейчас обогащусь за счет местной медицины, да и пойду себе. Только к магу за саквояжиком загляну. Ему скажу, что возвращаюсь к Марвине. А там уж пока кинутся эти хитро выделанные сердобольные меня искать, уж буду в Доклеое». «И то верно», — с нежностью пропела. «Вы правы, господин мэр. Идемте, дир Мурдок». Лекарь только открыл рот, чтобы что-то ответить, как мы ощутили дрожь, прокатившуюся по земле. Судя по направлению, эпицентр был рядом с приютом. Ой, кажется, такое землетрясение я уже встречала. Не сговариваясь, мы поспешили туда. Живописная картина предстала взором. Два стражника крутили руки Брану, пытаясь удержать. Один вел Ми, она не сопротивлялась, лишь тянула к парню руку. И надо же было такому случиться, что в это время из ворот как раз выводили Гарбузу с приспешниками. У настоятельницы, как и ее подельников, были скованы руки за спинами. Но Бран, лишь увидев причину своих тревог за Ми, оплоумил и не разглядел, что настоятельница под стражей. Его магия сотрясала землю, выворачивая из нее каменные валуны, ощетинивалась расползающимися трещинами, но вызывала на лице Гарбуза лишь ядовитую ухмылку. Ми тянула своего пленителя к Брану, чтобы успокоить парня, но стражник мешал ей сделать это. Идиот. Возможно, для детей сейчас все кончилось бы плохо. Их могли бы посчитать опасными и куда-нибудь упечь, но Гарбуза прокололась. Увидев меня, она перестала скалиться и прошипела. «Думаешь, ты выиграла? Радуешься, что тебе все помогают, и решила, что чем-то лучше меня? Нет, дорогуша, я вижу, ты такая же, как я!» Бран пришел в себя, уловив истеричную злобу, хлещущую из мучительницы, и стал успокаиваться, присматриваться и шевелить, наконец, извилинами в голове. «Тебе просто кажется, что взлетаешь высоко!» продолжала точно захлебывающийся лаем собака брызгать слюной она. «На самом деле это боги шире размахнулись, чтобы шмякнуть тобой отверть, да побольнее. Им нравится играть такими, как мы. Слышишь меня?» «Слышу, слышу, чего орать? Возможно, еще вчера мне было до этого хоть какое-то дело. Но вот сегодня все изменилось. Счастливая монетка повернулась темной стороной. Все так, Гарбуза права. И что? Они имеют нас, мы их, таков цинизм мироустройства. И глупо ожидать, что мы имеем шанс переиграть богов или что там правит всем этим бедламом». Я безразлично смотрела на задыхающуюся от ярости женщину, но мое внимание привлекло не это, а Ми. Краем глаза я увидела, как она вывернулась из схватки опешившего стражника и юркнула за ворота приюта. Подошла к группе девочек, мнущихся у крыльца темного дома, и стала делать нечто странное. Подержала ладонь одной, заглядывая в глаза, потом другой, обошла их всех, прежде чем, пошатываясь, вернулась к воротам и дотронулась до руки Гарбузы. Настоятельница уже охрипла в попытке криком вывести меня из себя, поэтому ее вопрос «Чего тебе?» прозвучал отрывистым карканьем старой вороны. Она посмотрела девочке в глаза, побледнела, посерела, завыла низко, отчаянно, но отвести взгляда не могла. Мне стало ясно, что так работает ментальный дар Ми, прикосновение и взгляд. Она что-то делала с настоятельницей, что-то страшное. Мне кажется, пройдясь по жертвам, Малышка считала из-под блоков их воспоминания о пережитом насилии и теперь передала их Горбузе. «О боги, вот это мощь! Но как? Как Ми сама не сошла с ума? Она же не просто видит, а чувствует всю эту грязь!» Горбуза истошно заорала, упала на землю и забилась в судорогах с идущей изо рта пеной. Я смотрела и испытывала удовлетворение, не скрывая торжествующей улыбки. «Так тебе и надо, тварь!» Стражники оттеснили Ми в сторону и попытались привести настоятельницу в чувство. Им на помощь кинулся тот, что привел Ми. Мне кажется, или они не поняли, что сделала девочка. А она подошла ко мне, подскочила и обняла, и в этот момент я поняла, что не знаю, что делать. Вроде бы что-то нужно же, но что? Чувства замерли, в душе царила равнодушие и пустота. Тьма холодна и прекрасна. Малышка отодвинулась и подозрительно прищурилась на меня. «Что?» — хрипло спросила я, получилось несколько грубо. А так наверняка не должно звучать. Я тоже рада тебя видеть». Фух, кажется, оно. Оказалось, нет. А может, в словах было слишком мало искренности. Вернее, ее не было совсем. Потому что Ми укоризненно подцокала языком и посмотрела куда-то мне за спину. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто стоит там. «Эдгар». Малышка дернулась к нему, но я ее остановила. «Не нужно, Ми. Я все решила». Прошипела, пытаясь удержать, но девочка вывернулась. Подошла к нему, взяла за руку и заглянула в глаза. Мужчина молча ответил взглядом на взгляд, и вид у него был, как у побитой собаки. «О боги, к чему эта печаль? Он ведь меня даже не знает». Когда она направилась ко мне, я поняла, что она хочет сделать. Поэтому стала смотреть куда угодно, лишь бы не ей в глаза. На то, как пакуют Горбузу, на приют, на горы, сизое небо. Ладонь малышки легла на мою. Но магия не срабатывала. Тогда Ми сжала мою руку крепче и слегка дернула, призывая посмотреть на нее. «Нет, Ми, хватит сегодня доброходства. Не надо причинять добро, когда о нем не просят», — убеждала я, упрямо не глядя на нее, «потому что добро становится тогда в разы темнее зла. Вы попросили меня, я вам помогла. Сейчас о помощи я никого не просила». Ее ладонь расслабилась и стала соскальзывать, будто девочка поняла, расстроилась, но отступила. «Вот и молодец», — проговорила я, повернулась к ней, и это была ошибка. Наши пальцы еще соприкасались. Девчонка коварно ухмыльнулась, и в тот же миг я ухнула куда-то, как в воду, проваливаясь в ее глаза. Меня крутил водоворот из чужих эмоций, таких сильных, бурных, что я захлебывалась ими и не могла дышать. Нежная влюбленность, ошеломление взаимно, свадьба, окрыляющая любовь лишь крепче с годами. Но миг — весь мир в куски. Мертва, надежда, поиски, страдания, отупление от боли и тоска. А стоило лишь сделать вдох, пытаясь научиться жить заново без нее, почувствовать, что сердце есть в груди, а не пылающая дыра, как удар под дых, предательство и зависть друга. Эдмунд Пруора. Насмешки, всеобщее презрение, забвение и снова боль. Мрак, душащий безысходностью. Зачем так жить? Для чего? Не лучше бы... Но не хватает смелости. Пока. Какой же трус! Слабак! И вдруг, как в темноте звезда. Я? Не Мелисса, но похожа. Не внешне, внутренне. Такой же светлячок. И тянутся люди, как мотыльки на свет души. Захотел позаботиться, защитить, чтобы не случилось снова. Увидел смысл своей никчемной жизни. Вот для чего есть жить. Ведь люди, такие люди, поиграть, сломать, разбить и ранить, для них так просто. Но это все ложь. Все неправда. На самом деле все не так. Не потому. Не нужен был мне он. А я нужна ему. Нужна. И очень. Магия Ми отпускала медленно, неохотно позволяя вынурнуть из сознания Эдгара. Первое, что я ощутила, — жгучие дорожки по щекам. Затем меня кто-то обнял. Мужчина. Прижал к груди. Приятный аромат. Еще секунды, и я смогла снова видеть. Конечно, Эдгар обнимал меня, кто же еще? И гладил по волосам, как маленькую. «Эвелин, послушай, я...» «Не надо, я все знаю». Он напрягся, а я, подумав, призналась. «Слышала ваш с лекарем разговор». «Вот как». Он судорожно сглотнул. «И что? Что ты решила, дочка?» «О, боги!» — хохотнула. «Да, давненько меня так никто не называл. Ну, что вот с ним поделать? Пропадет ведь». «Я согласна, папа». Запястье полыхнуло болью, но сразу прошло. Я подняла его к лицу. Цвет с черного изменился на медный, а именно Эвелин Пассеро. «Знаю, фамилия не очень», — смущенно поморщился мой новоявленный отец. «Но со смыслом. Пассеро означает воробей». Я вновь полюбовалась на клеймо. «А что? Звучит неплохо, как по мне. Эвелин Пассеро вполне складно». Вязь, обещание лорду Эдмунду Пруоре, все еще значилось на ней. Короткое воспоминание из сознания мага заставило меня нервно засопеть. «Пруора. Вот мерзавец! Ничего, погоди, придет время, и тогда, негодяй, держись!» «Эвелин, все в порядке? Замерзла? Кушать хочешь? Идем домой». «О, боги, дайте мне сил не ржать всякий раз, когда он старается проявить заботу. Вот как ему объяснить, что мне не 5 лет?» «Да, идем», — положила ладонь на предложенный локоть. «Сегодня я буду тебя кормить».